взобрались по каминной трубе наверх. «Ух!» — кричали они, ликуя. «У нас самые лучшие места! Мы все видим!» Долгожданная минута наступила. Из чрева Туанетты показалось дитя. Лассон помогал ему своими длинными ловкими пальцами. Он первый увидел, что это девочка. 38 000 ливров ускользнули у него из рук. Мадам Пуатрин, кормилица, взяла ребенка и унесла его в соседнюю комнату, чтобы искупать и передать принцессе Роган, гофмейстерине, дитяти Франции. Луи в полном смятении, с выражением гордости и счастья на жирном лице, беспомощный и растерянный, отправился вслед за кормилицей, остальные толпой последовали за ним. Никто не заботился о Туанетте, кроме Лассона. Вдруг своим резким повелительным голосом врач крикнул: «Королева лишилась чувств, воздуха! Откройте окна! Королева в опасности!» После невероятного напряжения, с которым она все время сдерживала крик, Туанетта, задыхаясь от духоты, лежала в глубоком обмороке. Возглас врача вывел Луи из его полублаженного, полумучительного оцепенения. С несвойственной ему решительностью он растолкал присутствующих, протиснулся сквозь испуганную толпу и ударом кулака разбил оконное стекло. Холодный свежий воздух ворвался в комнату. Доктор Лассон пустил Туанетте кровь. Через несколько мгновений она открыла глаза. Луи вздохнул с облегчением. Смущенный и бессмысленно посмеиваясь, он рассматривал свою порезанную, окровавленную руку. Тем временем лакеи при помощи швейцарцев выгнали из комнаты народ и стащили с каминной трубы упиравшихся трубочистов. Курьеры Вержена поскакали в Вену и Мадрид. Маркиз де Бион, начальник гвардии, немедленно отправился в путь, чтобы оповестить о событии магистрат города Парижа, заседавший с раннего утра. Церемониал требовал, чтобы гофмейстерна детей Франции, принцесса Роган, доложила Туанетте, что у нее родилась девочка, и показала ей ребенка. Но прежде чем Роган вернулась из соседней комнаты, Габриэль уже сообщила королеве, что у нее красивая, большая, здоровая дочка. Туанетта восприняла чудовищное разочарование с большим равнодушием, чем думала ее приятельница. Блаженство при мысли о том, что страдания миновали, и страшная усталость смягчили этот удар. «Ну что же, очень хорошо», — сказала Туанетта. «Рожу дофина в следующий раз», — подумала она, смиряясь. «Она будет для всех нежеланной, зато она желанна для меня», — а вслух промолвила. «Если б это был сын, он принадлежал бы государству, а дочь принадлежит мне». Луи сидел у ее постели. Он небрежно перевязал окровавленную руку платком. Даже его лицо, по которому он провел рукой, было измазано кровью. Лассон хотел сделать ему перевязку, но он отказался. Он держал белоснежную руку Туанетты в своей окровавленной, обвязанной платком руке и вел с ней беседу. «Я так счастлив», — сказал он, — «и ты так мужественно вела себя, любимая моя, мужественная Туанетта. Я так благодарен тебе, я так рад, что все уже позади». Но в глазах его отражалось смятение, царившее в его сердце. «Вот и не вышло ничего с Богоданным», — думал он, — «вот и не вышло ничего с Луи XVII. Это кара! Это кара за то, что я спутался с Франклином! Это кара за то, что я связался с мятежниками». Мерси с беспокойством и состраданием наблюдал, как мучилась дочь его царственного друга. Обычно он, как никто, настаивал на строгом соблюдении церемониала, но теперь он посоветовался с Лассоном, и они, обратившись к Луи, разъяснили ему, что ни в коем случае нельзя впускать в покои к родильнице всех, кто в силу своего титула имеет на то право, иначе может возникнуть серьезная опасность. Луи немедленно согласился, и они решили, что в ближайшие дни Туанетте будет обеспечен абсолютный покой и одиночество. Доступ к ней получат только те, кого уж никак нельзя обойти, члены королевской семьи, фрейлины двора, врач, аббат Вермон. Короче говоря, всего 26 человек могут разделять с высочайшей родильницей ее одиночество и покой.